вместе со смертными, эарами, другими нелюдями. И, конечно же, вместе с нами, и особенно с тобой. От таких новостей я нахмурилась еще сильнее. Хочешь сказать, жрец, как и хозяин степи, не потерпит конкурентов? Именно. На данный момент он единственный Ишта, сильнейший, уже много лет готовящийся развязать войну с Валионом. Ради этих богатых лесов, ради этих равнин и ради того, чтобы покоренная им земля, точно так же, как сломленный когда-то Ниверон, наконец смирилась со своей участью и отдала ему тот цвет, который ты так необдуманно перехватила. Мне стало нехорошо. Ё-моё, значит, та тварь на самом деле была его? Наверняка, кивнул Лин. Даже верховный жрец не способен предугадать, когда и где именно земля решит одарить кого-то из смертных своим даром. Вот он и шлет во все концы света своих слуг. Вот и дает им задание найти и принести ему этот знак. А если не удается, то немедленно уничтожить его самого или же его носителя, в данном случае тебя. Я закрыла глаза. Тогда это хорошо, что браслет тени не дал как Хару уйти. Это спасло тебе жизнь, — очень серьезно подтвердил кот. И спасло ее дважды. Первый раз, когда тени уничтожили тварь, и второй, когда не дали ей возможности сообщить хозяину о твоем появлении. Повторяю, тебе невероятно повезло заполучить браслет тени, и тебе невероятно повезет, если жрецы Неверона о тебе не узнают, или узнают тогда, когда ты поймешь, в чем твоя сила, и больше не будешь для них легкой добычей. Что же мне делать? Растерянно замерла я, позабыв даже про ноющую руку. Идти, спокойно посоветовал Шерри. У тебя еще есть немного времени, поэтому не бойся будущего, иди вперед и закончи то, что ты по незнанию начала.